Глава 29. Маслова вернулась домой в свою камеру только в 6 часов вечера, усталая и больная ногами после пройденных без привычки 15 верст по камню, убитая неожиданно строгим приговором, сверх того голодная. Когда еще во время одного перерыва сторожа закусывали подле нее хлебом и крутыми яйцами, у нее рот наполнился слюной, и она почувствовала, что голодна, но попросить у них она считала для себя унизительным. Когда же после этого прошло еще 3 часа, ей уже перестало хотеться есть, и она чувствовала только слабость. В таком состоянии она услыхала неожиданный ею приговор. В первую минуту она подумала, что ослышалась, не могла сразу поверить тому, что слышала, не могла соединить себя с понятием «каторжанки». Но, увидав спокойные деловые лица судей, присяжных, принявших это известие как нечто вполне естественное, она возмутилась и закричала на всю залу, что она не виновата. Но, увидав то, что и крик ее был принят так же, как нечто естественное, ожидаемое и не могущее изменить дело, она заплакала, чувствуя, что надо покориться той жестокой и удивившей ее несправедливости, которая была произведена над ней. Удивляло ее в особенности то, что так жестоко осудили ее мужчины. Молодые, не старые мужчины, те самые, которые всегда так ласково смотрели на нее. Одного, товарища прокурора, она видала совсем в другом настроении. В то время, как она сидела в арестантской, дожидаясь суда, и в перерывах заседания она видела, как эти мужчины, притворяясь, что они идут за другим делом, проходили мимо дверей или входили в комнату только за тем, чтобы оглядеть ее. И вдруг эти самые мужчины зачем-то приговорили ее в каторгу, несмотря на то, что она была невинна в том, в чем ее обвиняли. Сначала она плакала, но потом затихла и в состоянии полного отупения сидела в арестантской, дожидаясь отправки. Ей хотелось теперь только одного — покурить. В таком состоянии застали ее Бочкова и Картинкин, которых после приговора ввели в ту же комнату. Бочкова тотчас начала бронить Маслову и называть каторжной. «Что, взяла? Оправилась? Небось, не отвертелась, шлюха подлая? Чего заслужила, того и доспела. На каторге, небось, фронтовство оставишь». Маслова сидела, засунув руки в рукава халата и, склонив низко голову, неподвижно смотрел на 2 шага перед собой, на вытоптанный пол, и только говорила: «Не трогаю я вас, вы и оставьте меня, ведь я не трогаю», — повторила она несколько раз, потом совсем замолчала. Оживилась она немного только тогда, когда Картинкина и Бочкову увели, и сторож принес ей 3 рубля денег. «Ты, Маслова?» — спросил он. «На вот, тебе барыня прислала», — сказал он, подавая ей деньги. «Какая барыня?» «Бери, знай, разговаривать еще с вами». Деньги эти прислала Китаева, содержательница дома терпимости. Уходя из суда, она обратилась к судебному приставу с вопросом, может ли она передать несколько денег Масловой. Судебный пристав сказал, что можно. Тогда, получив разрешение, она сняла замшевую перчатку с 3 пуговицами с пухлой белой руки, достала из задних складок шелковой юбки модный бумажник и, выбрав из довольно большого количества купонов, только что срезанных с билетов, заработанных ею в своем доме, 1 в 2 рубля 50 копеек, и, присоединив к нему 2 двугривенных и еще гривенник, передала их приставу. Пристав позвал сторожа и при жертвовательнице передал эти деньги сторожу. «Пожалуйста, верно отдавайте», — сказала Каролина Альбертовна сторожу. Сторож обиделся за это недоверие и потому так сердито обошелся с Масловой. Маслова обрадовалась деньгам, потому что они давали ей то, чего одного она желала теперь. «Только бы добыть папирос и затянуться», — думала она, и все мысли ее сосредоточились на этом желании покурить. Ей так хотелось этого, что она жадно вдыхала воздух, когда в нем чувствовался запах табачного дыма, выходившего в коридор из дверей кабинетов. Но ей пришлось еще долго ждать, потому что секретарь, которому надо было отпустить ее, забыв про подсудимых, занялся разговором и даже спором о запрещенной статье с одним из адвокатов.